Глава 6. Место, где планировалась сделка, оказалось не полноценным кафе, а скорее кофейней, но весьма высокого уровня. Уютные столики, утопающие в зелени, витающие в воздухе ароматы качественного кофе и фруктовых добавок, настольные игры, которые можно было взять у администратора, улыбчивый бариста и доброжелательная официантка, подошедшая к нам сразу, как только мы расположились за столиком. Не успев проголодаться, я предпочла заказать лишь кофе. Джон тоже ограничился напитком. Яга, в принципе, ничего заказывать не стал, предпочтя осмотреться и констатировать, что клиент еще не явился. И неудивительно, ведь мы сами подошли на 10 минут раньше условленного времени. И хорошо, как раз успеем выпить по кружечке кофе. Выбрав столик у окна и снова предпочитая изучать людей и окружающий мир, а не забрасывать меня вопросами, Джон изредка прикладывался к кружке, прикрывая глаза так, что сразу становилось понятно, он наслаждается каждым глотком. Кофе тут и впрямь подавали достойный. Так что я тоже переключилась на напиток, решив хотя бы на несколько минут отрешиться от мирского и насладиться моментом. Из мысли о вечном меня вырвало злобное шипение Яга, который сидел рядом со мной на диванчике, а когда проследила за его взглядом, то с трудом удержалась от того, чтобы к нему не присоединиться. «Фредерик, если бы точно не знала, что этот стильный красавчик-блондин с идеальной внешностью и манерами, та еще двуличная паскуда, то обязательно бы отметила изумрудную зелень глаз и подобранный в тон к ним шарф, кремовое дизайнерское пальто и блестящий шелк распущенных золотистых волос, но вместо этого могла лишь сжимать под столом пальцы в кулаки и покрепче стискивать зубы, чтобы не проклясть его прилюдно. Во-первых, наказуемо, во-вторых, непрофессионально». «Подстава», — сообразил первым фамильяр, и пока мой бывший жених в компании незнакомого пожилого мужчины с нелепыми вислыми усами, перекинувшись пару слов с администратором, шел к нашему столику с видом победителя, Яга повернул ко мне голову и клятвенно пообещал: «Об этом узнает все магическое сообщество Селя. Клянусь, я этого так не оставлю». «В чем дело?» — мгновенно нахмурился Джун и обернулся, чтобы увидеть то, что так взволновало нас с котом. «Ты их знаешь?» «К сожалению», — процедила в полголоса, но добавить ничего не успела. Лорд Фредерик Штром, собственной, высокородной персоной, приблизился к нашему столику и тонко усмехнулся, даже не пытаясь сделать вид, что случайно мимо проходил. «Селестина, какая приятная встреча! А ты изменилась с нашей последней встречи», — усмехнулся эльф еще шире, не пряча издевательский блеск глаз. «Повзрослела, подурнела. Представь меня своему спутнику». «Селеста, кто это?» В свою очередь с долей недовольства поинтересовался Джун, поглядывая на мужчин так, словно они были грязью под его ногами. «Вот это я понимаю, живая мимика. Мой бывший жених, с которым я рассталась из-за измен с его стороны и... понятия не имею», — произнесла по возможности пренебрежительно, хотя в душе все клокотало от гнева. «Милая», — Фредерик поджал губы, мгновенно превращаясь из вальяжного аристократа в опасного противника, — «не стоит разбрасываться столь громкими фразами при посторонних. Они могут неправильно тебя понять». «Как можно неправильно понять измену?» С отчетливой прохладцей в голосе усмехнулся Джун, не впечатлившись грозным видом ушастого лорда. «Кстати, вы не представились. Лорд Фредерик Штром». Высокомерно процедил эльф, но даже возвышаясь над нами, не производил того впечатления, на которое рассчитывал. Получив возможность сравнить двух блондинов, один из которых был седым, я вдруг отчетливо поняла, что это бессмысленно. Они были настолько разными, словно день и ночь, лед и пламя, изысканная утонченность и безудержная мощь. И последнее мне нравилось в разы больше. Джонатан Мишучкевич. Немного суетливо представился его усатый спутник, нервно потирая ладони. Коллекционер и председатель имперского клуба нумизматов. «Мы можем присесть и взглянуть на монеты?» «Вы можете», — величественно кивнул Джун и перевел презрительный взгляд на мгновенно вспыхнувшего эльфа. «А вы нет». «Вы не можете...» Вяло запротестовал господин Мишушкевич, но мужчине хватило одного тяжелого взгляда Джуна, чтобы стушеваться и начать бормотать. Я пригласил лорда Штрома в качестве эксперта древностей. С каких это пор целитель стал экспертом древности? Поинтересовалась я желчно, ловя мужчин на откровенной лжи. Милая, у меня тьма достоинств. Голос эльфа сочился ядовитой патокой, но взглядом он прожигал почему-то Джуна, словно догадался, кто может стать серьезной помехой на его пути. И если бы ты была хоть капельку внимательнее к моим увлечениям, а не только к досужим сплетням окружающих, то давно бы узнала о них куда больше. Ах, сплетням? Я тоже умела играть голосом, а еще не чуралась создавать неловкие ситуации и ставить окружающих перед сложным выбором. Как-никак ведьма. Отлично. Раз это все сплетни, то поклянись, что не изменял мне. Поклянись, что с момента нашей помолвки ты не занимался сексом ни с одной из своих бесчисленных любовниц-однодневок. Какое возмутительное бесстыдство! Процедил Фредерик, когда сумел справиться с шоком от моего заявления. Ты стала еще невоспитаннее, чем прежде. Мне стыдно за твои слова, Селестина. Еще и в общественном месте, при посторонних. То есть клясться вы не будете? Насмешливо уточнил Джун, неожиданно встав на мою сторону. Что ж, лично мне это говорит о многом. Прошу вас удалиться, господа. Сделка не состоится. Не вам решать, где мне находиться, высокомерно процедил эльф. К тому же я до сих пор не услышал вашего имени. Лорд Джун Туайонг, герцог Сандорский. С тонкой улыбкой на губах произнес Джун, вызвав у обоих мужчин откровенный ступор. «А теперь оставьте нас, господа. Вы неприятны мне и моей спутнице. Сохраните хотя бы видимость достоинства и больше никогда нам не навязывайтесь. Я понятно изъясняюсь?» «Предельно!» — процедил побледневший от гнева Фредерик, практически не разжимая губ. Полоснул по мне острым взглядом и мрачно пообещал. «Мы не закончили, Селестина. Не думай, что я отступлюсь!» И тут же, противореча сам себе, стремительно развернулся и покинул кафе. А вот господин Джонатан Мишучкевич еще пару мгновений помялся, явно не желая уходить ни с чем, и даже набрался смелости рубку уточнить. «Ваша светлость, может, договоримся? Дам двойную цену за все. Все, что у вас есть». «Может, и договоримся», — мурлыкнул со своего места Яга, опережая резкий отрицательный ответ Джуна, который, я видела, уже был готов сорваться с мужских губ. «А пройдемте-ка за соседний столик, господин Мишучкевич. Перетрем, так сказать, сделочку. Ваша светлость, дайте монетку для примера. Обязуюсь вернуть в случае, если сделка таки не состоится». Задумчиво изучив начавшего обильно потеть толстяка, довольно тяжелым взглядом Джон вынул из внутреннего кармана пальто золотую монету и протянул ее Яга. Кот, зажав монету в правой передней лапе, ловко спрыгнул на пол и потрусил за свободный столик, но не соседний, а самый дальний от нас. И господин Мишучкевич поторопился за ним, отлично понимая, что шанс у него будет лишь один, и упускать его никак нельзя. Мы с Джуном остались одни. «Почему этот эльф преследует тебя?» Мой спутник не стал тянуть и ходить вокруг проблемы, сразу начав с главного. «Это от него ты прячешься в этой глуши?» «Да», — кивнула, предпочитая отвлечься на официантку и заказать себе еще кофе, а к нему какой-нибудь простенький десерт. «А почему?» «Не знаю. У него идея фикс, что именно я должна стать его женой. Даже несмотря на скандально разорванную помолвку и мое категоричное «нет». Криво усмехнулась и перевела пустой взгляд на окно, но все же сказала то, о чем думала уже давно. «Знаешь...» Если бы не знала, что эльфы не сходят с ума, особенно целители, то могла бы предположить помутнение рассудка и даже определенное помешательство. «Не похож он на влюбленного», — протянул Джун, и я скосила на него удивленный взгляд. «Любовь? Не смеши. Аристократы не женятся по любви, особенно эльфы. Голый расчет, ничего иного». Я горько усмехнулась и снова предпочла взглянуть за окно, чтобы только не видеть осуждения в его глазах. Раньше я думала иначе. Была ему увлечена. Мне льстило, что он выбрал именно меня. Не аристократку и ведьму с темным даром, ведь сам он из светлых. Это не было любовью. Но все же я была влюблена и очарована. Фредерик умеет пускать пыль в глаза. Глупо, да? А потом я узнала о его изменах. Ни одной, ни двух, Десятки за полгода. И не десятки измен, а десятки женщин. Джун не стал меня жалеть, за что мысленно я была ему весьма признательна. Вместо этого хмуро уточнил. И в чем же состоял его расчет? Не знаю, я покачала головой. До сих пор не знаю. Моя семья знаменита и влиятельна, но далеко не в первой дюжине прочих семей. Сама я тоже не в первой дюжине выгодных невест. Не знаю, Джун. Может, у тебя есть... некая эксклюзивная вещь, передающаяся по наследству, — предположил он. Украшения, книги, древние ценности, уникальные артефакты. Нет. Улыбнулась, тронутая его попыткой докопаться до сути. А секунду спустя замерла, шокированная догадкой. Улыбка медленно сползла с моего лица, и я уставилась на собеседника широко распахнутыми глазами. «Да», — подтолкнул меня, предлагая высказаться вслух. «Твой дом». Джон мгновенно нахмурился. Скулы заострились, его взгляд потяжелел и стал светлее. Зрачок на секунду вытянулся и снова вернулся в изначальное состояние, но пальцы в кулаки он сжал, словно прикладывая для этого определенные усилия. «Не дом», — согласилась глухо, не рискуя говорить вслух, — «алтарь первостихий». «Но откуда ему знать то, что не знала даже семья?» «Точно не знала», — мужчина полоснул по мне пытливым взглядом. «Шутишь?» — уставилась на него в ответ. «Это было бы сенсацией тысячелетия. Даже если бы старшие женщины рода не рискнули предать находку огласке, сами бы все равно этим пользовались. Это же... это безграничные силы и возможности. Да просто достояние рода». «Не вашего», — цинично хмыкнул Джун, в один миг возвращая меня с небес на землю. «Открою тебе большой секрет, кроха. Без меня это место пустышка. И я...» Оборвав себя на полуслове, когда к нам подошла официантка, принеся кофе и пирожное, дождался, когда она уйдет, и сказал явно совсем не то, что планировал изначально. «Поговорим об этом дома». «Да, ты прав», — признала с досадой, «ведь здесь нас мог подслушать кто угодно». Отвлеклась на пирожное и кофе, но не получила от них удовольствия, ни в силах не думать о том, каким недолгим оказалось мое одиночество и инкогнито. Снова он начнет донимать меня визитами и звонками, снова будет слать цветы корзинами, даже не догадываясь, как я уже ненавижу розы, хотя раньше была к ним просто равнодушна. Начнет караулить в городе, следить. Не сам, конечно, нет. Лорд Фредерик Штром достаточно богат и влиятелен, чтобы нанять для этого других. Черт. Надо было ехать на Тихоокеанские острова, как планировала изначально. Селеста, что не так? Вопрос Джуна вырвал меня из переживаний, и только тогда я заметила, как безжалостно мну ложечкой злосчастное пирожное вместо того, чтобы доесть. «Лорд Штром умеет портить окружающим жизнь», — пробормотала с досадой и отбросила ложечку прочь, злясь в том числе на себя. На то, что слишком сильно на этом зацикливаюсь. «Ну а как иначе? Ведь именно из-за него я сейчас 14-летняя беглянка». «Мне убить его?» И так спокойно и буднично это прозвучало, что сначала я вскинула на Джуна откровенно оторопелый взгляд, оценила степень его спокойствия и поняла, что он не шутит. Он действительно убьет его, если я скажу «да». И не попытается, а именно убьет. Сейчас так не делают. Вздохнула, тускло улыбаясь. «За убийство лорда и к тому же эльфа тебя в лучшем случае посадят, в худшем приговорят к смертной казни». «Да?» Джун откровенно расстроился и тут же снова нахмурился. «А как сейчас делают?» «Ну...» — с моих губ сорвался нервный смешок. «Сильные миры сего предпочитают действовать иными методами, оставляя врагу жизнь, но отнимая остальное, уничтожая репутацию, унижая морально, разоряя финансово, доводя до самоубийства. Но при этом действовать нужно лишь законными методами и никак иначе. Желательно, чтобы при этом никто не догадался, кто за всем этим стоит». Потому что если действовать явно, то пострадавший может обратиться в суд, и вредителя накажут по всей строгости закона. «Каким нелепым стал мир», — недовольно цыкнул Джун, потирая подбородок. «То есть, если задета честь дамы, вызывать обидчика на дуэль бесполезно?» «Сейчас так не делают», — повторила я, разводя руками. «Да и раньше, насколько помню, дама не могла привлечь к защите своей чести мужчину со стороны, только отца, брата, мужа, жениха. «Ты же мой работодатель, это совсем иное». «Ну да, иное», — странно усмехнулся мужчина и ушел в свои мысли, не мешая мне продолжать страдать над несправедливостью бытия. Долго страдать не вышло, к нам подошли Яга и господин Мишучкевич. Вот только если мой фамильяр двигался плавно и с достоинством, всем своим видом давая понять, что на хвосте он вертел этот человеческий мир, то коллекционер выглядел подозрительно. Его глаза горели легким безумием, на щеках выступили алые пятна, руки тряслись, а с губ сорвалось алчное. «Ваша светлость, я куплю у вас все. Все! Это правда, что у вас есть не только золотые, но и серебряные монеты эпохи правления Индульфа. В таком же идеальном состоянии? А украшения? Украшения этой эпохи у вас есть?» «У меня есть разное», — размеренно кивнул Джун, и на его губах обозначилась едва заметная снисходительная усмешка, когда господин Мишушкевич прижал потные пальцы к груди и глухо булькнул от переполняющих его эмоций. «Скажите, как так вышло, что вы пришли на встречу с лордом Штромом? Подумайте хорошенько, я хочу услышать правду, всю правду». «Он...» Глазки толстяка нервно забегали, он лихорадочно облизнул губы, посмотрел на меня, на Яга, остановился на Джуне. И уж не знаю, что коллекционер сумел разглядеть в глазах блондина, но нервно сглотнул и резко потупился, как нашкодивший мальчишка. «За информацию о местонахождении мисс Селестины Августы Хортенс назначена награда. Нематериальное, если вы понимаете, о чем я. Когда я узнал, кто именно вышел на меня с предложением взглянуть на монеты эпохи правления Индульфа, то сразу понял, что фамильяр ведьмы не может действовать без ее ведома и разрешения, а значит, на сделку они придут вместе, но и сообщил, куда надо». «А как ты узнал, кто именно на тебя вышел?» — вмешался в допрос Яга, запрыгивая ко мне на диван и недоверчиво щуря свои зеленые глаза. «Я нигде не светил своей внешностью и именем». «О, поверьте, это не так уж и сложно», — снисходительно усмехнулся толстяк. «В нашей среде не бывает случайных людей. Так или иначе, я знаю всех коллекционеров поименно, и якобы никому неизвестный продавец мгновенно попадает в фокус особого интереса моих коллег, многие из которых маги не последней ступени. Вычислить вас было несложно, но и...» «Кто?» — прошипел Яга, желая услышать точное имя. «Я не могу вам этого сказать», — заупрямился господин Мишучкевич. «Хм, кажется, сделка все еще под вопросом», — протянула я многозначительно, не собираясь оставаться в дураках. «Мы просто обязаны проклясть ту тварь, которая раскрыла наше инкогнито Фредерику». «Соломея Аршаль и ее пуговка», — выдавил из себя коллекционер 10 секунд спустя, когда алчность победила. «Ах, пуговка», — зловеще протянул Яга. «Ах, Соломея!» — одновременно с ним подумала я, и мы с котом многозначительно переглянулись. «Наша закадычная подружка и ее карманная собачка-фамильяр. Эльфийка-полукровка, не освоившая даже 6-ю ступень, но возомнившая о себе слишком многое. А все почему? Потому что ее прабабка была якобы фавориткой самого императора. Достижение так себе, на мой взгляд, и даже не личное. Хана тебе, Соломея!» «Итак, сделка», — снова заговорил Яга и вопросительно взглянул на Джуна, ведь именно он в итоге решал, состоится она или нет. «Господин Мишучкевич согласен выкупить 10 золотых монет эпохи правления Индульфа за 1 000 000 империалов прямо сейчас и обсудить дальнейшее плодотворное сотрудничество. Единственный нюанс — у него в машине лишь половина этой суммы. Вторую половину он готов перевести безналичным платежом на счет в банке либо привести по указанному адресу через 2 дней. Что думаете, ваша светлость?» «Думаю...» Продолжение ответа откровенно затягивалось, и толстяк даже оттянул воротник, словно тот начал его резко душить. «Селеста, я могу воспользоваться твоим банковским счетом для временного хранения средств. Естественно, не безвозмездно. Скажем, 10% от суммы». «Вы слишком щедры, ваша светлость», — прищурилась я недовольно, потому что это было действительно слишком щедро и подозрительно. «Может...» «Не обсуждается», — оборвал меня Джун, не давая даже договорить. «Либо так, либо сделка не состоится». «Вот это поворот. То есть, если он сейчас останется без денег, то в этом буду виновата я? Какая неслыханная наглость! Из него получился бы идеальный темный маг. Впору аплодировать стоя». «Хорошо. Я не стала затягивать согласием. потому что меня раздражало решительно все. Ситуация, неопределенность, нервное пыхтение господина Мишучкевича и даже кристально чистый взгляд Джуна. В итоге сделка все-таки состоялась. Пока Джун вынимал и пересчитывал монеты, раскладывая их на столе в ряд, коллекционер сбегал до своего автомобиля и вернулся с небольшим кожаным чемоданчиком, откуда вынул на стол 10 пачек новеньких хрустящих банкнот с номиналом в 500 империалов каждая банкнота, всего 500 000. Остаток суммы перевел тут же через приложение на телефоне на указанный мною счет. Еще вчера я не планировала им пользоваться, чтобы Фредерик не мог отследить меня по банковским операциям, но уже сегодня это было неактуально. И он пополнился ровно на 500 000 империалов, из которых 50 000 были уже мои. Ну, не знаю, как-то не возникло особой радости от их получения. Словно сама себя продала. Мерзкое послевкусие. «Мы свяжемся с вами в случае, если снова захотим что-нибудь реализовать». С прохладцей распрощался с коллекционером Яга, потому что ни я, ни Джун не спешили общаться с господином Мишучкевичем и договариваться о чем-то конкретном. Вздохнув и догадавшись, что это может никогда не произойти, тем не менее мужчина вежливо с нами распрощался, убрал монеты в чемодан и посеменил на выход. «Предлагаю отметить все-таки состоявшуюся сделку еще одной кружечкой кофе», — иронично предложил Джун, когда молчание за нашим столиком затянулось. «Может, даже с каплей коньяка». «Селеста?» «Да, наверное», — кивнула без особого интереса. Настроение все никак не желало выравниваться, и я не могла себя заставить не думать о том, как снова осложнится моя жизнь. С легкой брезгливостью взглянула на деньги, которые так и лежали ровным рядком на столе, словно именно они были всему виной, и неопределенно качнула головой. А ведь у нас даже пакета подходящего нет, куда их убрать. По карманам все не влезет. У Джуна ни сумки, ни чемоданчика. «О чем ты думаешь?» — поинтересовался блондин, проследив за моим слегка рассеянным взглядом. «О том, как ты будешь забавно смотреться, неся все это в руках», усмехнулась против воли и подняла глаза на мужчину. «Надо купить тебе какую-нибудь сумку, что ли?» «Давай купим», — согласился он, беспечно пожимая плечами, словно в принципе не видел в этом особой проблемы. «К тому же не забывай, тут только 8 пачек мои, а 2 честно отработал твой фамильяр. 10%, помнишь?» «Конечно, помню», — проворчал Яга, приподнимаясь на диванчике и вставая передними лапами на стол, чтобы ловко подвинуть в мою сторону свой честно отработанный гонорар. «Селя, убирай. И вообще, хватит хандрить. Проклянем эту мразь ушастую снова. Нам это как нефиг делать. Пей лучше кофе и идем тратить наши денежки. До 5 еще тьма времени. Помнится, кто-то обещал мне новый мячик. Хочу». «Ягуар дело говорит», — поддержал его Джун, начиная улыбаться, причем совершенно искренне. «Не расстраивайся из-за этого мужчины. Поверь, он не доставит тебе особых проблем». «Ты моя...» — потер пальцем бровь, загадочно усмехаясь. «Гостья. И спасительница, не забывай. Я не оставлю тебя в беде, обещаю». Это было мило. Нет, правда. Неожиданно и очень мило. Но просто настоящий рыцарь из средневекового романа. Я даже засмущалась, особенно когда Джун улыбнулся еще шире, и в уголках его глаз собрались лучики-морщинки. Но очарование момента испортила подошедшая официантка, ойкнувшая при виде кучи денег, которые так и продолжали лежать на столе. «Кстати, девушка, в вашем заведении есть фирменные пакеты с логотипами кафе?» «Да, конечно», — протянула она, не в силах оторвать взгляд от денег. Судя по всему, такую сумму она ни разу в жизни не видела. «Сколько тут на скидку? Как минимум ее заработная плата за 2 года». «Да. И это всего за 10 монет». «Тогда нам 2 кофе, 100 грамм коньяка и ваш пакет». Быстро сориентировался в ситуации Джун, переключая внимание официантки на себя. Только, кажется, зря при этом улыбнулся еще шире, потому что девушку закоротило окончательно, и она уставилась на него откровенно влюбленным взглядом. «Хм, мисс. Эй, мисс, с вами все в порядке?» «Простите», — стушевалась девица, когда Джун прекратил улыбаться и сурово сдвинул брови. «Так что, говорите, пакет? А что положить в пакет?» «Пустой пакет, 2 кофе и 100 грамм коньяка», — вмешалась я, пока не стало поздно. «И побыстрее, пожалуйста, если все еще рассчитываете на чаевые». Бросив косой взгляд на деньги, девица прикусила губу и поторопилась к стойке. Я же покачала головой и, проведя ладонью над стопкой, прикрыла ее простеньким заклинанием отвода глаз. Люди очень алчны по своей натуре. Не стоит лишний раз вводить их в искушение. 20 минут спустя, хлопнув по рюмочке отменного коньяку и запив его отличным кофе, мы все-таки оставили девушке весьма щедрые чаевые в 50 империалов и покинули кафе. Я с сумкой, потяжелевшей на 2 пачки банкнот, а Джуд с бумажным пакетом, где лежали оставшиеся 8. И да, это было забавно, особенно если знать, что конкретно лежит в этом пакете. Не став мудрить, мы сели в такси к Найджелу, который терпеливо дожидался нас у кафе, и я назвала новый адрес. На этот раз крупного торгового центра, где планировала приобрести все нужное одним махом, ну или почти все. Сначала я привела Джуна в салон верхней одежды, где он присмотрел себе пальто на зиму, парочку шарфов и даже перчатки. Я ограничилась шарфом. Вторым бутиком, где мы оставили крупную сумму, стал салон с костюмами и рубашками, где мы кое-как нашли подходящий по мужской фигуре размер, но на будущее я уже поняла, что проще будет найти толкового портного и сшить с нуля. 2 костюма, 5 рубашек, 3 джемпера, домашние трикотажные брюки с футболкой, ворох носков, трусов, галстуков. Начало гардеробу положено, а дальше уже сам разберется. В обувном тоже пришлось раскошелиться, но и тут я не возражала. Обувь должна быть не только удобной, но и качественной, особенно обувь герцога. Отдельным акцентом стали дорогие часы, потому что, как аргументировал Яга, «мужик без стильных часов не мужик». Даже если полубог. Привыкай. Джун фыркнул, но купил. Портмоне и сумка были приобретены между делом. Себе на этом фоне я приобрела всего ничего. Еще одни брюки, славный пуловер и пару строгих блузок для женщин 60+. В отличие от меня, Яга скромничать не стал. И кроме мячика указал на еще 2 дюжины ярких игрушек, мягкий домик и керамическую миску для воды. А потом мы отправились в магазин техники. Мысленно посмеиваясь, потому что расчет оказался верным, Джун мгновенно воспрял духом и загорелся взглядом, стоило только свернуть в отдел с ноутбуками и телефонами. Я между делом напомнила: «Не затягивай с выбором, уже 5:30, а до нужного тебе ресторана ехать порядка 10 минут». Мне, блондин с трудом оторвавшись от изучения ближайшей витрины, тем не менее умудрился выцепить из моего предложения именно это. «Почему только мне?» «Потому что я бы предпочла не идти на встречу с лордом Фарсианом», — кивнула коротко, давая понять, что он все правильно расслышал, «и хочу попросить тебя об одолжении. Не говори с ним обо мне». «Почему?» «Потому что...» — поморщилась. «Я уже не та, что прежде. Пожалуйста, просто не обсуждай». Смерив меня долгим, абсолютно нечитаемым взглядом, Джун медленно кивнул. «Хорошо. Непонятно, но я уважу твое желание». И раз уж у нас совсем не осталось времени, может, подскажешь, на что обратить внимание? Мне нужен ноутбук и телефон. Стильные, функциональные, но без лишнего пафоса и переплат за люксовость. «Не там спрашивайте, ваша светлость», — многозначительно мурлыкнул Яга, ведь именно он был в нашем с ним тандеме великим знатоком высокотехнологичных устройств. «Обратите, пожалуйста, ваше внимание вот сюда. Достойный представитель своей ниши». Доступными словами описав все преимущества и то, почему советуют именно этот бренд и модель, а не соседние, Ягуар в 2 счета убедил Джуна в своей правоте, так что нам осталось лишь найти ноут попроще для меня, к ним мягкие кейсы и парочку удлинителей, а к телефону стильный чехол и симку, оплатить покупки на кассе и погрузить бесчисленное множество пакетов в багажник нашего такси. До 5 оставалось совсем немного времени, однако его хватило не только на то, чтобы доехать до нужного ресторана, но и провести мастер-класс по использованию телефона. Джун оказался сообразительным малым, даже не скажешь, что проспал последние несколько веков, так что мы быстро обменялись номерами, чтобы быть на связи в случае чего, и он отправился в ресторан на встречу с приятелем, а я в кафе неподалеку, заверив, что обязательно дождусь его внутри. «Постараюсь не задерживаться», — заверил он меня перед уходом, а у меня возникли странные ассоциации, словно он у меня отпрашивается. Старательно отогнала их прочь, с умным видом кивнула, дождалась, когда Джун скроется за дверью ресторана, и только после этого попросила Найджела отвезти меня в какое-нибудь тихое уютное местечко неподалеку, только для своих. Какой длинный и напряженный выдался день. И почему я не умею создавать порталы? Сейчас бы раз — и дома. Но нет, придется по старинке.